думали, что наши дети, что наши внуки будут в детских садах, будут в детских яслях, будут на курортах, в санаторий, а не только мы дети-то. И мы-то с вами и на курортах, и в санатории, и там в обходах. Все, товарищи, для нас, все создал. Спасибо тебе, великий Сталин. Товарищи, но мы знаем, в каких трудных условиях осталась нам эта победа. Мы знаем, что гады, презрелые, негодяи, предатели, троцкисты, бухаринцы, литовцы, наикные сволочи, скоро хотела продать нашу завоеванную социалистическую родину. Но они просчитались. Наша партия, наш великий Сталин, наш нарком Николай Иванович Ежов крепко охраняют нашу счастливую, радостную, зажиточную жизнь. Гады, негодяи, предатели!